Глава 32. Зехао немного завис от моего вопроса, и огненный рисунок в рамке слегка побледнел, что, возможно, говорило о том, что Зехао Цзань потерял концентрацию и ушел в мыслях далеко отсюда. Через какое-то время он вообще погасил рисунок и поинтересовался. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Просто интересует та историческая эпоха», — пожав плечами, ответил я. «Брат Зехао», — обратился к нему Бао Цзань, «зачем ты тратишь время на недостойного?» «Подожди, брат Бао», — ответил своему товарищу Зихао. «Этот человек упомянул имя Каса». «И что?» — не понял Бао. «Я давно ищу Каса, чтобы отомстить ему». «Но месть недостойна последователя пути бессмертных», — растерялся Бао. «Ты не понимаешь», — воскликнул Зихао. «Я должен отомстить ему. Он посмел оскорбить меня и унизить. Такое нельзя спускать». Я смотрел на этих чудесных людей, как они высокопарно общаются, и едва сдерживал смех. Это ж надо так разговаривать, да еще и на полном серьезе. Так и хотелось сказать им, будьте проще, и люди к вам потянутся. Наконец мне надоело их слушать, и я решил прервать эту милую беседу. «Боюсь, отомстить императору Касу будет проблематично», — вмешался я в разговор бессмертных. «Это почему же?» — возмутился Зихао так, будто я сомневаюсь в его силах. Я почесал затылок, соображая, как бы подоступнее объяснить, но потом решил сказать как есть. Хотя бы потому, что император Кас не был бессмертным. Сказать, что Зихао был растерян, это ничего не сказать. Он был просто огорошен моими словами. Мне даже показалось чересчур огорошен. Для меня была немного непонятна его реакция, но ровно до того момента, пока в разговор не вступил Ишуоша и не подлил масло в огонь. «Великий Зихао Цзань позволил смертному обвести себя вокруг пальца?» — с издевкой спросил он. Зихао отшатнулся, как будто ему залепили пощечину. Он даже дернул рукой, словно бы хотел схватиться за щеку, но не донес ее до лица. Зато нахмурился, а потом и вовсе набычился. Его глаза блеснули недобрым светом. Я сразу почувствовал неладное, и в последний момент успел, схватив Ишуошу за руку, сигануть с пьедестала. А Зихао, моментально создав огненный рисунок из букв и иероглифов, метнул магический напалм туда, где мы только что стояли. И, естественно, попал в остатки тумбочки. Взрыв был такой силы, что нас отбросило в ряды монстров. Собственно, именно это и спасло нас. Мы приземлились на относительно мягкое тело Агуин Баавгай. Огорошенные монстры некоторое время с изумлением смотрели на нас, но потом раздалось угрожающее рычание. Мы с моим мечом вскочили и попятились от монстров, держа оружие на изготовку. А в это время Бао кричал. «Зихао, брат, что ты наделал? Ты же взорвал всю сеть порталов. Мы же ее столько лет строили. Мне бы тут порадоваться, что моя цель наконец-то достигнута, и теперь ни одна тварь не попадет отсюда в мой мир. Но я не успел, потому как твари больше не были привязаны к месту. Теперь они свободно могли перемещаться, куда хотели. А хотели они ко мне». Точнее, хотели они разорвать меня, сожрать, чтобы не осталось даже маленькой косточки. Это было видно невооруженным глазом. Вот только в мои планы не входило быть сожранным. Позади раздался грохот, и я, обернувшись, увидел, что на пьедестал с противоположной стороны от нас запрыгнул Аратан. И тут же к нему присоединились еще двое. И теперь они сверху взирали на нас холодными, безжалостными глазами. Что касается Зихао Цзань и Бао Цзань, эти трусы мгновенно вспрыгнули на свои мечи и вознеслись под потолок. И теперь летали под крышей и сверху наблюдали за происходящим. Чего еще ждать от мужиков в платьях? Но мне было не до них. Монстры, угрожающие рыча, сжимали вокруг нас с Юшуошей кольцо. Мы с ним стояли, прижавшись спиной к спине, готовые биться не на жизнь, а на смерть. Я понимал, что мне одному, да даже и с Юшуошей, все это войско тьмы не победить. Но я был полон решимости забрать с собой столько жизней, сколько успею. А потому стоял готовый принять бой, внимательно следя за обстановкой. Но сам не нападал, ждал атаки с их стороны. Потому что кто нападет первым, тот и слабее. Это я еще по дракам в школе усвоил. Монстры тоже не спешили нападать. Как не спешит нападать хищник, когда понимает, что жертве деваться некуда. Вот только в моем родном мире самый страшный хищник — это человек. У него нет когтей, у него нет острых зубов, у него даже шерсти на теле нет. Он далеко не самый быстрый и далеко не самый сильный. Однако все быстрые и сильные, с когтями и зубами, предпочитают держаться подальше от людей. А потому люди беспрепятственно расселились по всей планете. И я носитель сознания этих людей. Я царь и бог в животном мире, я тут главный. «А ну всем сидеть!» — гаркнул я, посылая приказ во все, даже самые дальние уголки этого огромного зала. «Вы будете меня слушаться. Я ваш босс». Агуин-Баавгай, на которого перед этим мы упали, огрызнулся. И я мечом, плашмя, ударил его по носу и заорал. «Не сметь открывать пасть! Лежать!» Повисла напряженная тишина. И вдруг момент истины. Охреневший Агуин-Баавгай, неуверенно потоптавшись, лег у моих ног. «Хороший мальчик», — похвалил его я. И, глянув на соседних монстров, рявкнул. «Вам что, особое приглашение нужно?» «Лежать», — я сказал. «Быстро! Ну!» Я замахнулся катаной, как хлыстом, потому что катана — это орудие убийства, а хлыст — орудие наказания. Наказывает всегда тот, кто сильнее, кто имеет на это право. Я имел. «Почему?» — спросите вы. «А потому что. Я так решил. Мне для этого не нужно чьего-либо разрешения. Будет так, как я сказал. И я буду наказывать нерадивых монстров. Именно наказывать, а не убивать. Ведь когда убивают, просыпается инстинкт самосохранения, и животное начинает отчаянно сопротивляться. А вот когда за непослушание наказывают, они в конце концов начинают слушаться, особенно если хвалить и поощрять за хорошее поведение. Метод кнута и пряника отлично работает во всех мирах. И вот сначала один зверь, потом другой, следом еще несколько, потом и остальные склонили передо мной свои головы. А я смотрел на склоняющиеся башки монстров, и у меня в голове крутились слова из «Маленького принца». Мы в ответе за тех, кого приручили. Получалось, я теперь в ответе за всех этих монстров. Твою мать! Не было печали, купила баба порося. И что мне теперь с ними делать? И тут мой взгляд упал на парящих под потолком Зихао и Бао. У меня к этим голубчикам были вопросы, но как их достать? Я по новой оглядел свое воинство. Жаль, летающих тварей среди них не было. Думать про то, что существуют летающие монстры, я, возможно, сюда и не добрался бы, я не стал. Смысл? История не знает сослагательного наклонения. Летающих тварей не было, но были бегающие и прыгающие. Хотя допрыгнуть туда, где сейчас находились длинноволосые мужики в платьях, было невозможно. В общем, пока без вариантов. Мужики не улетали. Они продолжали парить. Интересно, почему? Не для того же, чтобы убедиться, что монстры благополучно скушали меня. Или их привлекала та хрень, которую они взорвали. Хотят восстановить свою сеть порталов? Но это мы еще посмотрим. Я перевел взгляд на пьедестал. К сожалению, мне отсюда было плохо видно. Но прыгать туда, когда там ротаны, я точно не хотел. Поэтому я, глядя на монстров, которые были наверху, скомандовал «к ноге» и похлопал по бедру для убедительности. Аратаны спрыгнули и приблизились. Три огромных монстра. Я рядом с ними чувствовал себя гномом, всемогущим и агрессивным, но все-таки гномом. Едва аратаны спрыгнули с постамента, я понял, что с командой «к ноге» я явно переборщил, потому что места для трех лбов около моей ноги не было, и аратаны начали огрызаться, выясняя, кто будет ближе. Это грозило перерасти в драку, в которой ненароком мог пострадать и я. А потому пришлось пристражиться, а потом погладить огромные лбы, лишенные кожи. Ощущение было не самое приятное, но в связке кнут-пряник не должно быть перегибов. Убедившись, что аратаны без моего приказа не тронутся с места, я посмотрел на Ишуошу. Он понял меня без слов, схватил за руку и взлетел на постамент. «А летать как они можешь?» — спросил я у меча, кивнув в сторону мужиков в белых разбивающихся одеждах. «Ну а что? Он тоже меч, и тоже непростой. Вдруг да поможет. Поднимает же меня на постамент. Если еще и летать на нем можно, тогда вопрос с тем, чтобы догнать Зихао и Бао, отпадет сам собой». «Нет», — покачал головой Ишуоша. «Я был создан для войны, а не для культивации». «Культивации?» — уточнил я. «В моем понимании культивация — это обработка полей перед посевами для получения хорошего урожая, рыхление, внесение удобрений, подрезание корешков у зашедших сорняков. И зачем для этого нужны мечи, да еще такие фельдеперсовые, понятия не имею». «Для практикующих путь бессмертных, — пояснил Ишуоша, — создают специальные мечи с нефритовыми навершиями. Адепт напитывает такой меч в своей ци и может управлять им дистанционно, в том числе и летать. Бао раньше уже упоминал про путь бессмертных, а потому я кивнул, типа понял. Хотя на самом деле я понял только одно. Летать, встав на катану, я не смогу, к сожалению. А значит, нужно найти другой способ достать этих мужиков. Ну и понять, почему они не улетают. Я подошел к тому месту, где раньше была тумбочка. Разворотил ее неслабо. На месте тумбочки была выжженная яма. Заглянул внутрь. Интересно же, что там осталось. А оно осталось. На дне ямы клубилась тьма, сгущаясь вокруг черного ядра размером с фасолину. «Нужно взять ядро», — сказал Юшуоша. Я сразу понял, о чем он говорит. И начал уже прикидывать, как бы достать эту самую фасолину, не влезая в яму. Что-что, а лезть туда у меня не было никакого желания. И прикасаться к клубящейся тьме тоже. Вот где пригодились бы летающие мечи. Но мечи были далеко, и вряд ли их владельцы захотят помочь мне. Скорее, они заберут ядро себе. Причем вполне возможно, что не улетают они именно из-за него. Вот и проверим. Я подобрал обугленную палку, часть тумбочки, и потянулся к ядру в надежде выкатить его на край. И тут монстры заволновались, а Юшуоша крикнул: «Осторожно!» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Краткое пособие по выживанию в мире пропаганды и рекламы. Первое. Если говорят «об этом знают все», то, как правило, речь идет о несусветной лжи, вымышленной черт знает кем. Второе. Если говорят, что так было всегда, то вряд ли знают, как было хотя бы лет 50 назад. Третье. Если говорят, что ничего нельзя изменить, то речь идет о подлости, лени или трусости того, кто говорит. Четвертое. Если говорят, что здесь вокруг одно дерьмо, значит, подсознательно желают опустить всех до своего уровня. Будьте здоровы и не ведитесь на пропаганду.